Я начинал чувствовать свое тело, а оно начинало дышать, но необычное дыхание легкими, посредством затягивания в них воздуха, я имею в виду, нет, раньше в других моих телах я такого не чувствовал. Ци циркулирует по телу иначе, это было что-то иное, я словно вдыхал что-то всем телом, каждой своей клеточкой, это что-то проникало глубже, проходило сквозь все тело и концентрировалось в неком ядре, причем, где именно это ядро располагалось, я как ни старался, понять не мог, словно конкретной привязки к положению в теле оно не имело, в этом ядре это что-то каким-то образом изменялось, а после расходилось уже не беспорядочно, а по сотням и тысячам мелких и крупных каналов по всему телу, следуя которым, затем выдыхалось телом наружу. И это было приятно. Я сосредоточился на этом другом дыхании, применяя к нему дыхательные техники медитации. И оно поддавалось. Я мог замедлить его или ускорить, сделать поверхностным или глубоким. Дышать глубоко было приятнее. Я втягивал это что-то медленно и сильно, скапливая в ядре, а там по аналогии с техниками цигун заставлял это что-то вращаться по часовой стрелке, как в большой стеклянной сфере, после чего столь же медленно и сильно, даже с усилием, выдыхал это через все свои каналы наружу. Затем пауза, и новый вдох сильнее и глубже предыдущего, а вращение в ядре быстрее и интенсивнее, после чего пауза, и выдох опять же с большим усилием, пауза и опять. Сила и глубина вдохов-выдохов нарастала с каждым циклом. Я стремился разогнать вращение в ядре до максимально возможного, но максимума все не было. Лили Поттер в девичестве Эванс, ныне вдова Поттер, гуляла со своим сыном, которому исполнилось уже год и 9 месяцев. Нормальный, подвижный, активный малыш, которому постоянно надо куда-то бежать, что-то трогать, что-то крутить. Спокойно гулять с таким маленьким электровеником невозможно. Можно только постоянно за ним бегать, смотреть, ловить, окрикивать, перехватывать и хвататься за сердце, когда он очередной раз делает что-то опасное, и у него прокатывает. И как Том с ним справляется, когда они гуляют одни? Том Марвала Риддл, лорд судеб Волдеморт или, на французский лад, лорд Волан-де-Морт, полет смерти, тот, кого нельзя называть. Та ночь Самайна, 31 октября, все поменяло в жизни Лили, все пошло наперекосяк. Нельзя сказать, что до этого все шло нормально. Трудно назвать нормальным гражданскую войну с кровавым безумцем, сеющим смерть и разрушение, убивающим и пытающим для удовольствия, да еще за которым идут люди. Да не просто какой-то сброд, а виднейшие и сильнейшие аристократы, политики, лучшие и талантливейшие молодые волшебники. Трудно назвать нормальной жизнь, при которой приходится сражаться, прятаться, переезжая из дома в дом, прятаться, скрываться и дрожать от страха по ночам, ожидая услышать над домом шипение змей, выползающие из черепа, а за окном хлопки аппараций. Трудно назвать нормальной жизнь живой мишени, за голову которой объявлена награда, а тем более, когда объявлена награда за жизнь твоего сына. Но в ту ночь, хотя, как раз в ту ночь произошло совершенно логичное завершение всей предыдущей истории. Их нашли, не особенно важно даже, как именно, потому, что это было закономерно. Их нашли, и ночной кошмар, тот самый кровавый маньяк, имя которого боятся произнести вслух все волшебники магической Британии и большей части магической Европы, да даже и мысленно делают это с большой оглядкой, страшась накликать его появление. Что греха таить, она и сама лишний раз старалась его не поминать, да и слишком храброго мужа одергивала, видимо мало одергивала, но вот это произошло, он явился, и убил мужа, быстро, и просто, пусть он сам говорит, что Джеймс был силен и даже умудрился приложить его, но себе-то можно не врать, тот, кого нельзя называть, раздавил Джеймса походя, как муху, это амулет, подаренный Сириусом, сработал, уже после смерти Поттера, приложив его последним прощальным ударом, площадным, в закрытом ограниченном по объему помещении, а заодно подав сигнал бедствия самому Блэку. Но и этот удар его не убил, угодив в мгновенно выставленный щит, только отбросил на шкаф, разбив тот в щепу. Лили это видела сама, подглядывая через особым образом, под нужным углом поставленное зеркало, ее личная придумка, для присмотра за кроваткой со спящим малышом, когда спускаешься на первый этаж. Девушка даже хотела броситься вниз и, воспользовавшись моментом слабости врага, добить его, но не успела. Тот уже пришел в себя и со взбешенным шипением поднялся на ноги. А вот дальше все пошло наперекосяк, неправильно, странно, нелогично. Страшный он, пошатываясь, подошел к зеркалу, висящему на стене гостиной, и уставился в него, после чего зашипел еще страшнее, а после заорал и стал бить кулаком прямо в стекло. Правда, само зеркало разлетелось водопадом осколков после первого же удара. Дальше он бил голой рукой уже по кирпичной стене, которую пробил, без магии, просто кулаком. Пусть не с первого и даже не с десятого удара, но пробил. Более того, разнес в щебень, образовав дыру, в которую сам же и провалился, после чего захихикал. Мелко так, пронзительно, жутко, въедливо до мороза по коже. А после это хихиканье перешло в жуткий, нечеловеческий, пробирающий до костей, заставляющий сердце судорожно сжиматься в ужасе, хохот, совершенно деморализующий. И это чудовище поднялось к ней наверх. Она пыталась сопротивляться, но бесполезно. Он даже не стал колдовать, просто метнул свою палочку, которой пробил ей руку, обезоружив. Лили уже плохо помнила, что несла в тот момент, но отчетливо помнила, что он пощадил их, и золотое сияние, окутавшее всех троих, связав их судьбы в один толстый канат, а дальше, бегство, порт, корабль, тот, кого нельзя называть, стирающие пеленки, полет смерти кормящий Гарри из бутылочки, укачивающие и шипящие ему колыбельные, сводящие с ума сочетание, Америка, какие-то квартиры, переезды, другие квартиры, опять переезды, машины, наконец дом, в котором они задержались, где появилось хоть какое-то время подумать, комиксы, как попытка убежать от ужаса реальности, лаборатория, где маг, презирающий Макглав и грязнокровок, макглавскими инструментами собирает сложнейшее макглавское оборудование без капли магии, а потом превращение чудовища в красавца, в мистера Идеал, а после жутчайшая пытка, превратившая в мисс Идеал и ее саму, разговор, который очередной раз обрушил картину мира, Том, даже будучи змеемордым чудовищем, он умудрялся быть обаятельным, сильным, не физически, хотя и физически тоже, уж точно сильнее обычного человека, будь то маг или магдл. Сильный внутри, человек, которому трудно перечить, которому не смеют перечить, которому не хочется перечить, нежный и чуткий с ребенком, внимательный, уверенный, на всю жизнь останется в душе Лили воспоминание, как змеемордый маньяк-убийца отдает свой хот-дог бездомному пацану, а еще и незаметно для него подкладывает 20-баксовую банкноту ему в карман. Он сам, наверное, не вспомнит этого эпизода, но Лили его не забудет. И тот разговор. Он ничего не пытался доказывать, никого не пытался очернить, не пытался оправдываться, просто сказал. Просто сказал, что устал от крови и убийств, поэтому все бросил и убежал через океан, а их с сыном пощадил, а после стал таскать за собой просто, чтобы не брать грех на душу. А потом была новая сцена, которая опять потрясла Лили до глубины души. Том сжег дом. Казалось бы, что в этом такого, то, как он это сделал. Без палочки, одним словом, просто вытянул руку, сказал инферфламя и дом, сразу весь дом объяло ревущее пламя, от которого фанило темной магией, а вокруг дома антиаппарационный барьер, могла отталкивающие и дезиллюминационные чары, ведь в ту ночь 31 октября он мог сделать так же, только с жильцами внутри, никто бы не выжил, все решилось бы в 2 минуты, осталось бы то же самое, что осталось от этого дома, большая оплавленная яма. А уж бабочка адского пламени улица во всю радующегося Гарри. Гарри, первые слова твои услышал не Джеймс, а Том. Да, у мальчика было чуть запоздавшее развитие речи, которое быстро исправлялось, по мере того, как Том часами читал ему наизусть детские стишки, потешки, пел песенки. А сегодня новая сторона этого человека-чудовища. Макглавские боевые искусства убийства людей голыми руками. Но насколько же он был красив во время выполнения этих странных упражнений, странных и страшных прыжков, ударов в воздух. Грация истинного хищника, сильного, опасного, смертоносного. Особенно, если вспомнить, как этот хищник расправился с Сириусом. Всего несколько движений, четких, быстрых, уверенных. И маг, по силе сравнимый с Беллатрисой Лестриндж в беспамятстве, без палочки, со сломанной правой рукой. А ведь Том не применил тогда ни единого заклинания, голыми руками без палочки. И вот эти упражнения, удары в воздух, от которых воздух едва слышно гудит. И да, он красив. Если, как он говорит, так выглядел до войны, то Лили начинала понимать Беллатрису, влюбленную в него по уши, боготворящую его, и тех людей, что пошли за ним, загораясь как спички его странными и страшными идеями. Он красив, притягателен, заботлив, и он рядом. И он чудовище, убившее ее мужа. С такими мыслями девушка вошла, держа сына за ручку, в дверь их нынешнего пристанища, разула Гарри, прошла из прихожей к лифту и, заглянув в спортивный зал, застыла. Он летал, Том парил в воздухе на высоте около 2 метров над мягким полом со скрещенными ногами и с пальцами на руках, сложенными в мудры. Глаза его были закрыты, лицо спокойно и безмятежно, а вокруг было разлито столько магии, что она буквально на ощупь чувствовалась девушкой. Лорд Волан-де-Морт, полет смерти, это про него. Примечание к части. Больше про дым не Харибда, зарегистрированный товарный знак. Хей, наглеть так наглеть. Поддержите ник беты HTTPS ниц к нами руниц к нами ит 1 497 485. Глава 4. Это было приятно. Такое дыхание доставляло удовольствие. Но не только это. Та самая сфера, ядро, оно расширялось. Я все гнал и гнал то что-то, непонятную то ли энергию, то ли субстанцию, что участвовало в дыхании, раскручивая и раскручивая это что-то в ядре, пытаясь добраться, нащупать тот максимум, который возможен для меня, и с каждым вдохом удавалось загнать все больше, но максимума не было, я не мог до него добраться. Когда ядро по ощущениям должно было вот-вот переполниться, оно взяло и расширилось, а максимум, к которому я вроде почти уже подобрался, снова ускользнул, отодвинувшись на новое неопределенное значение. Но я все равно не останавливался, продолжая дышать, только внимание немного сместил, сосредотачиваясь чуть больше, на выдохе, а не на вдохе, прослеживая каналы, по которым он проходил, всматриваясь в них, гоня переработанное что-то по ним с усилием, прочищая их, напрягая их, заставляя их расширяться. Очень странное ощущение, но эйфорически приятное. С огромным трудом я заставил себя остановиться, точнее медленно успокоить, выровнять дыхание, перестать его контролировать и открыть глаза. Забавно было понять, что я уже не на полу, а вишу над ним, причем в собственном теле, а не в виде бесплотного духа. Левитирую в 2 метрах от поверхности татами, а вокруг сырая магия. Очень много сырой магии, причем не дикая, как на источнике, а окрашенная, моя, с которой я могу делать что угодно, даже и без заклинаний, без палочки, практически одним лишь желанием и волевым усилием. Это было похоже на стихийный выброс ребенка, только у меня он получился контролируемым. Я собрал, сколько мог этой силой, пустил ее на мощнейшее репаро, примененное к зданию. Не дело сырой магии быть без дела разлитой в пространстве, это может привести к разным спонтанным чудесам или может привлечь всяческую волшебную живность, типа пикси, или даже к формированию Бобгарта. Репаро исправило в здании все: трубопровод, отопление, проводку, канализацию, состояние стен, крыши, даже фундамента. Все оно стало как новое, а магия все еще осталась, хоть я уже и опустился на татами. Что делать? Тешить паранойю прежнего владельца тела, ставить защиту на здание, щит за щитом, слой за слоем. Да сколько же ее тут, ужас просто, какой-то. Я еще толком не успел закончить с вкладыванием дармовой силы в полезные дела, как защита уже сработала на оповещение. Прибыли 2 волшебников и пытаются войти в здание. Чем могу помочь, джентльмены? Открыл я дверь и обратился к ним на британском английском, держа спину прямо, а лицо кирпичом. Должно было смотреться контрастно, учитывая, что я лысый верзила 1,90 м босиком и в одних спортивных шортах. Здравствуйте, обратился старший из этих двоих, а были они оба лет по 30 на вид, одеты в хорошие классические костюмы тройки, на ногах имели лакированные туфли, руки у обоих свободны, палочки угадывались во внутреннем кармане пиджаков. Мы из департамента по надзору за применением волшебства несовершеннолетними при Министерстве магии. Я агент Смит, а это агент Саммерс. В этом доме полчаса назад был зафиксирован сильнейший магический выброс. Вы позволите пройти? Да-да, конечно, открыл я дверь шире, одновременно с этим давая защите команду пропустить конкретно этих двоих. Только разуйтесь при входе, тут у нас дадзё, соблюдаем чистоту. Тапочки можете взять на обувнице справа от входа, сказал я, движением руки трансфигурируя названные предметы мебели. Это было несложно, так как сырой магии было разлито в здании еще предостаточно. Агенты, слово-то какое претенциозное, прошли, оставили свою обувь, обулись в тапочки, мягкие белые, и прошли за мной к лифту. Вместе мы поднялись на 2-й этаж. Лилиан, у нас гости, предупредил я девушку перед тем, как открыть дверь лифта. Мало ли, может она не одета или еще что. Секунд 20 я этим ей точно дам, если что успеет прикрыться или за ширму спрятаться. «Кто же?» – послышался ее голос, вполне спокойный и доброжелательный, хотя некоторое беспокойство в нем угадывалось. «Я открыл дверь, вошел сам, впустил агентов. Двое джентльменов из департамента по надзору за использованием волшебства несовершеннолетними, представил я их. Да уж, вдова Поттер была великолепна. Красивый черный домашний халат с золотыми драконами, я выбирал, идеальная фигура, строгое красивое лицо, шелковистыми волнами спадающие по плечам огненно-рыжие волосы, наготове палочка в правой руке, левой прижимает к ноге сына. Честно, даже меня проняло, а я ее уже не первый день вижу после операции, а уж агенты даже потерялись чуть ли не на минуту. Смит первый взял себя в руки, отвел глаза и, собравшись с мыслями, прокашлялся. «КХМ, здравствуйте», — сказал он, — «я агент Смит, а это агент Саммерс. Мы прибыли удостовериться, что произошедший полчаса назад стихийный выброс не повредил кому-либо и не грозит раскрытием статуту секретности. У вас один ребенок?» «Да, агент», — кивнула девушка, не спуская с рук пришедших волшебников настороженного взгляда, готовясь немедленно атаковать в случае малейшего проявления агрессии. «Что поделать, она только что из страны, охваченной гражданской войной, в которой Лили вместе с мужем варились не первый год, да еще практически на переднем крае. Естественны подобные психологические деформации. Лилиан, расслабься», — похлопал я ее по закаменевшему от напряжения плечу. «Я здесь, кого тебе еще бояться? Их, они умрут раньше, чем извлекут палочки», — добавил я тихо, уже только для нее. Помогло, ее плечи обреченно опустились. Видимо, она действительно вспомнила, кто тут главный монстр и пугало. Точнее, кто на самом деле здесь опасен, а кто просто беспечные гражданские чиновники, не нюхавшие пороху. Так-то в случае реального столкновения, она и сама их обоих в асфальт закатает, даже не сильно взапрев. Это ж не Авроры, в конце концов. Вы извините ее, мы просто недавно из Британии, а там черте что творилось, ну да вы знаете, чуть виновато улыбнулся я агентам. «Вы проходите, присаживайтесь», — указал я на свободный от вещей диван. Агенты, чуть суетливо и заметно нервничая, поглядывая на палочку в руке девушки, прошли и сели рядышком на диван. Не знаю, мое ли это общество так сказывалось, они с каждой минутой все сильнее чувствовали себя мышками, по глупости влезшими в аквариум к удаву. Вроде и змеи не видно, а седалищный нерв сигнализирует. «Я же отошел за ширму, накинул на себя домашний халат». Вернулся, движением руки трансфигурировал столик с чайным сервизом из воздуха, другим движением зажег газ под стоящим на плите чайником в дальней части комнаты, где была отгорожена кухня, невербальными бесполочковыми манящими чарами перенес на трансфигурированный стол вазу с пирожными из холодильника, пролевитировал к себе пачку чая. А господа агенты, наблюдая за всеми этими манипуляциями, все съеживались и съеживались, и я их понимаю. Такой уровень владения магией гораздо выше потолка мага средней силы. Тем более, что я проделывал эти манипуляции без какого бы то ни было напряжения, походя, словно ничего не значащие пустяки. Им-то невдомек, что я сейчас в этом доме вообще почти бог, пока всю сырую магию не пристрою, а ее еще предостаточно. Кстати, Лили тоже смотрела на меня с удивлением. Привыкла, что я практически не колдую, а тут так разошился. «Итак, джентльмены, мы вас внимательно слушаем», — опустился я, не глядя на стул, который мгновенно трансфигурировался из воздуха прямо подо мной. Второй трансфигурировался рядом, и на него опустилась Лили. «КХМ», — снова прочистил горло Смит. «Департамент зафиксировал сильнейший стихийный магический выброс в этом доме. Но дело в том, что у нас нет данных о том, что тут вообще проживают волшебники. Вот нас и отправили посмотреть, разобраться на месте». «Вот как», — улыбнулся я приветливо. «Это оказалось легко, когда ты не звероватый бугай со взглядом убийцы и клыками хищного зверя и не змеей мордой уродец с красными глазами. Я специально тренировался у зеркала. Взгляд, конечно, слегка портит впечатление, но в целом вполне благоприятное создает впечатление моя улыбка. Вот вы здесь, смотрите, спрашивайте», — развел я руками. Лили сорвалась с места, очередной раз остановить полезшего куда-то не туда Гарри. «Итак», — достал Смит блокнот и дорогой Паркер, приготовившись записывать. «Ваше имя? Меня зовут Том Марвелла Редгл, но в очень скором времени я верну фамилию своего рода. Гоблины Гринготтса уже активно работают над этим, так что, дабы потом не переделывать, можете сразу записать, как Том Марвел Лагонд, из Британии. Мы только сегодня заселились в этот дом. Вы останетесь здесь, или, я купил это здание, так что, думаю, что ближайшее время переезжать мы не будем. Как зовут вашего сына? Задал очередной вопрос Смит. Лили же, услышав это, вздрогнула. О, нет-нет, вы не совсем правильно поняли, Гарри не мой сын. У меня пока нет своих детей, замахал перед собой руками я. Это сын Лилиан. Мое имя Лили, жестко поправила девушка, оставляя сына играть с большой машинкой, которую она ему дала. Лили, конечно Лили, поспешила исправиться я. Лили Эванс и ее сын Гарри, вдова Поттер сердито сощурилась, глядя на меня. Вы извините, если вопрос покажется бестактным, но каков статус крови? Сжался Смит, готовясь, как минимум к скандалу. Инструкция обязывает уточнять. Я, полукровка, спокойно ответил я. Лили обретенная, а Гарри уже получается чистокровный, так как его отец был чистокровным волшебником в каком-то там поколении. Его фамилия была Эванс, задумался Смит, явно пытаясь вспомнить такой чистокровный род. Нет, у него была другая фамилия, за которую его и убили в Британии, а мы вынуждены были бежать с острова, так что нам не хотелось бы упоминать ее. Есть вероятность, что наши враги сумеют отыскать нас по данным вашего ведомства. Вы же не хотите, чтобы в вашем городе разыгралась одна из тех битв, что совсем недавно гремели по всей Западной Европе. Смит вообще спал с лица после таких слов. Сразу видно, чиновник, ни разу не боевик. Нет-нет, что вы. Поспешил отмести он это предположение. А сюда могут прибыть пожиратели смерти, их же вроде всех пересажали в эту вашу ужасную тюрьму с дементорами. Не всех, далеко не всех. И не то что могут, обязательно явятся. Если конечно прознают, где мы. Мы сильно им в Британии планы поломали. Такое не прощают. Еще один вопрос, решил свернуть тему Смит. Вы в какой школе планируете обучать мальчика? В Илверморне? Нет, непритворно вздохнул я. Хотелось бы, но нет. К 11-летию Гарри мы обязаны будем вернуться в Британию. Мальчик будет учиться в Хогвартсе. Жаль, конечно, пометил что-то в блокноте Смит. Судя по выбросу, точнее по его мощности, мальчик невероятно талантлив. Возможно, даже одарен. Выброс был действительно такой сильный, удивился я, хотя сам прекрасно себе представлял масштабы явления. Я бы сказал, колоссальный, на уровне сильнейших магов мира. А можно как-то в отчетах приуменьшить его силу, а, как бы невзначай потянулся я, и в руку мне скользнул кошелек. Я удивленно на этот предмет глянул и, пожав плечами, убрал его в карман халата. Лишнее внимание нам ни к чему, я ведь уже говорил вам, а то, что эти олухи уже не один раз поймали мой прямой взгляд, мелочи, что о их подготовке говорит не лучшим образом. Они и так уже оба мои, со всеми самыми темными закоулками своей памяти. Но, если внушение подкрепить материальным стимулом, оно ляжет гораздо надежней, гораздо, да и степень внушения можно уменьшить значительно, настолько, что даже проверка его не выявит. Ну, если только недоскональное сканирование мастером Лигилиментом, что совсем уж маловероятно, а так, что может быть естественнее чиновника, берущего взятки. А тут и чайник поспел. Посидели мы еще с полчаса, поговорили обо всем и ни о чем, попили чайку, поели пироженок, поумилялись на маленького Гарри, который не смог долезть до вазы со вкусняшками и пролевитировал, подманил к себе вожделенную пироженку. Интересно, это мой выброс спровоцировал спонтанное проявление способности или парень и впрямь отмечен мной, как равный? Надо будет присмотреться. По идее-то, если верить канону, по чистым способностям, парень второй после Дамблдора, даже талантливее меня в его же возрасте. Только неподражаемое воспитание героя сумело помешать ему как следует раскрыть свой гигантский потенциал, ведь Великий Светлый вполне резонно и обоснованно опасался, что парень, быстро войдя в силу, свернет на однажды уже мной протаренный путь, и крестраж в башке был весомым таким аргументом в пользу этого опасения. Я бы на месте Альбуса тоже опасался, и это он его еще очень мягко приземлил, учитывая, что способа извлечь паразита из мальчика, не убивая носителя, у дедушки всея магической Британии не имелось даже в теории. Я бы в таких исходных данных, скорее всего, поступил бы жестче. Сжег бы пацана адским пламенем по-тихому, ради всеобщего блага, а сам плотнячком насел бы на Невилла, серьезно взявшись за его натаскивание и подготовку. Основательно, с привлечением Моуди и себя лично. Но это я, а это он. Хотя, если верить канону, а не верить ему у меня пока оснований нет, Тони Вилл очень долго считался сквибом, так что действие Дамблдора смотрится логично, с такой точки зрения. Мораль, этику и светлые идеалы в расчет пока не берем. Агенты покидали нас спустя полчаса уже в благодушном, расслабленном состоянии, в карманах у них позвякивали деньги, в блокнотах был практически полностью готовый отчет по происшествию, а впечатление о нас самое благоприятное. Бытовая легилименция, вещь. Закрыв за ними дверь, активировав защиту и отменив трансфигурацию калошницы с тапочками, я поднялся на лифте наверх. «Объяснишься?» – спросила хмурая Лили. «Дожили, у Волдеморта отчета требует Маглокровка. А ведь мы еще не женаты и даже не любовники. Как же быстро представительницы слабого пола наглеют и садятся на шею при хорошем с ними обращении. Круцратнуть ее что ли?» Видимо, такие мысли достаточно явно и ярко отобразились в моем взгляде, направленном на нее. «Ты не обязан», — сразу дала она заднюю. «Но, я бы тогда знала, к чему готовиться. Ты про Хогвартс, или про выброс, решил пока не давить я. Не то, чтобы мне было так важно ее доверие или расположение, но пусть пока климат в нашем маленьком коллективе останется на прежнем уровне. И про то, и про другое», — сказала она, платком вытирая слюнки маленькому Гарри, который решил немного погрызть машинку. «Выброс был мой. Точнее, это был не выброс, а медитация. Увлекся немного. Впредь установленная защита не позволит всяким министерствам и департаментам фиксировать мои эксперименты», — кратко обрисовал ей ситуацию я. «А Хогвартс, ты говорил, что не имеешь пока планов на будущее», — приняла она такое объяснение. «У меня был целый день, чтобы подумать», — пожал плечами я, развалившись на диване и беря себе одну из пироженок, оставшихся нетронутыми после чаепития. «Люблю сладкое. И, помнишь, я говорил про очень темный ритуал, проведенный мной в Британии? Рассматривал я лакомство, примериваясь, как бы его надкусить, чтобы крем через дырочки не полез наружу. Помню», — кивнула Лили, глядя на меня. Видимо, картина казалась ей достаточно дикой. Волдеморт в домашнем халате на диване, облизываясь, разглядывает пирожное. «Сюр, не буду грузить тебя подробностями, но смысл в том, что я поместил в некий предмет свою копию. Страховка на случай внезапной смерти, я таки нашел оптимальное место и угол, под которым стоит кусать, и сделал это». Глаза сами собой зажмурились от блаженства. Вкус был божественный, особенно для того, кто уже полгода не чувствовал вкуса вообще. Это, даже не нашла слов, чтобы выразить свое отношение к полученной информации Лили. «Пять раз, проживав кусочек и вытерев губы салфеткой, крем, зараза, все-таки выполз», — добавил я. «Как думаешь, что устроит моя копия с воспоминаниями до просветления, когда вылупится и оглядится вокруг?» «Новая война», — тихо сказала Лили, — «пока кто-то его не завалит». «Пять раз», — подтвердил ее выводы я. Девушка мрачнела с каждым сказанным мной словом. Неужто я такое неизгладимое впечатление на нее произвел, что моя копия да вызывает у нее ужас? А единственный, кто может его убить, это Гарри. Окончательно добил я ее. «Гарри, мой Гарри, почему Гарри?» Совершенно нешуточная паника овладела ей. Лили бросилась к ребенку, подхватила его на руки и крепко прижала к себе, словно боялась, что я, или кто-то еще, сейчас кинусь его отбирать. «Оно мне надо?» Я спокойно доедал пироженку, налил себе чаю, взял еще одну и принялся за нее, проводя время с удовольствием, пока девушка мечется и паникует. Как раз вторая пироженка закончилась, когда Лили смогла справиться с собой и опустила малыша на пол. «Почему Гарри?» — задала она уже конструктивный, осмысленный вопрос. «А ты вообще знаешь, почему я так настойчиво охотился именно за вами? Почему пришел убивать именно вас?» Вопросом на вопрос ответил я, прикидывая, съесть еще одну, или достаточно пока. «Мы состояли в Ордене Феникса, открыто выступали против тебя, поддерживали Дамблдора, уже подозревая, что все не настолько очевидно», — перечислила она. «Вас таких выступальщиков четверть Британии была. Мне за всеми лично гоняться что ли? Пипец величина. Рядовой Аврор Поттер, отлученный, кстати, от родового наследства, домохозяйка и годовалый младенец. Самой не смешно, но ты все же пришел именно за нами, лично. Причем один». «Значит», — подтолкнул ее к ответу я, решив, что двух пироженок все-таки достаточно. «Значит, была другая причина». «Именно», — похвалил я ее. «Вы с Джеймсом мне были не нужны. Я шел конкретно за вашим сыном. Я должен был убить его лично, своими собственными руками, без чьей-либо помощи, демонстративно. Но почему? Из-за пророчества, Лилиан, из-за истинного пророчества, произнесенного Сивиллой Трелани в трактире «Кабанья голова» в присутствии Аберфорта Дамблдора, Альбуса Дамблдора и моего человека, не стал я сходу сдавать Снейпа, это всегда не поздно успеть. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. Гарри 31 июля, потерянно пробормотала Лили, уронив руки. Тем временем неугомонный пацан залез ко мне на колени и пытался поймать за нос, то сказку, требовательно заявил он. Я, не вставая с места, притянул к себе книжку с картинками, вот ведь, быстро к хорошему привыкаешь. Удобная штука в быту магия, даже не так сильно ее уже ненавижу. Родненькие двойные стандарты, открыл ее и начал читать радостному ребенку стихи. Разговор продолжился только тогда, когда Гарри был вымыт и уложен спать в свою кроватку. За окном стемнело, я сидел на диване с альбомом и простым карандашом в руках, Лили устало откинулась на спинку в кресле напротив. Свет лампы удачно падал на нее, красиво подчеркивая овал лица и изгибы тела. «Значит, в ту ночь ты пришел за Гарри?» Не повышая голоса, чтобы не разбудить ребенка, спящего в своей кроватке за тонкой фанерной декоративной перегородкой, делящей большую комнату на две части, произнесла она. «Именно», — подтвердил я, — «в ту ночь решался исход войны. Дамблдор раскрыл уже практически всю сеть псов и готовился к арестам. Я же, убив Гарри, тем самым деморализовав старика, начал бы штурм министерства. Операция была уже разработана, подготовлена и запланирована, исполнители ждали только отмашки и собственно меня. Также была подготовлена ловушка на Моуди с его спецотрядом, у них не было шансов. А взяв министерство и прессу в свои руки, я быстро дожал бы и Дамблдора с его орденом, штаб-квартиру и списки членов с их адресами и адресами родственников, которого я уже тоже имел на руках. Да и по старому Делькаману у меня уже были кое-какие наработки. Так что все решалось именно там, в Годриковой впадине. Альбус все поставил на Гарри и был прав. Да что мог сделать величайшему темному магу современности годовалый младенец? Закрыла лицо руками и медленно выдохнула Лили. Убить, пожал плечами я. Альбус ведь был у вас в доме? Был, подтвердила девушка, опуская руки обратно на подлокотники. В спальню поднимался? Да. Палочку доставал? Да. Так вот, в спальне был подготовлен ритуал светлого жертвоприношения. Это высшая светлая магия. Я, когда был там с тобой, после всего уже, перед тем как аппарировать, когда огонь сожрал ковер, увидел под ним трансфигурированный рунный круг, в центре которого стояла кроватка Гарри. Она ведь у вас без колесиков, вы ее не передвигаете? Девушка кивнула. Что это за ритуал? Зачем он? Ритуал сам по себе крайне прост. Добровольная жертва отдает свою жизнь, даруя защиту тому, ради кого эта жизнь отдается. Защита невероятно сильная, способна отразить даже Аваду, пояснил я. Откуда знаю? Память Тома. То, что он пользовался в основном темной и высшей темной магией, еще не означает, что не разбирался в светлой и высшей светлой. Изучал он ее и ее возможности даже более тщательно, чем темную, поскольку оружие врага надо знать во всех тонкостях, только так можно находить его слабые места и побеждать. И рунный круг в спальне Гарри действительно был. А теперь вспомни, как развивались события. Я вошел в дом, сходу убил Джеймса, поднялся к вам на второй этаж, не рассматриваем, сейчас мое просветление. Дальше как бы должны развиваться события? Я обезоруживаю тебя, ты кричишь свое, убей меня, только не убивай Гарри, что засчитывается ритуалом, как вербально выраженное согласие пожертвовать собой ради сына. Я убиваю тебя, так как из вас двоих ты в тот момент опаснее. Ритуал срабатывает, Гарри получает защиту, я кидаю в него Аваду, она защиту не пробивает, а Авада заклинание очень мощное и сложное, несмотря на простоту использования относится к высшей темной магии. Однажды произнесенное, оно как меч Мурамасы, однажды извлеченный из ножен обратно может быть убран только после того, как отведает крови. Авада может попасть не в человека, а в птицу, убив ее, в какой-либо предмет, разрушив его, но она обязана попасть. И если она не может разрушить или убить то, во что попало, то она убьет того, кто ее послал. Вот и получается, Джеймс мертв, Ты мертва, я мертв, Гарри жив, под жертвенной защитой, готовый герой магической Британии, который позднее разделается и с остальными копиями страшного Волдеморта. Что? Да, Дамблдор прекрасно знает о проведенном мной очень темном ритуале. Как же все это? Цинично, расчетливо, жестоко, предложил свои варианты подходящего слова я. Мерзко, ответила девушка. Эффективно, возразил я. Альбус прекрасно разыграл эту партию. Сложные комбинации, его конек. Когда всю картину начинаешь видеть только тогда, когда уже все произошло, мат уже поставлен. То есть в ту ночь ты не стал нас убивать, потому что понял замысел Дамблдора. Подняла она голову и посмотрела на меня. Нет, иначе долг жизни не лег бы. Основное его условие. Спасение жизни должно быть бескорыстным. И никак иначе. Ни одна даже самая хитрая комбинация не позволит его заполучить специально. Иначе тому же Альбусу была бы уже должна вся Британия. Тогда, почему, я ведь уже говорил, переосмыслил свою жизнь и не захотел брать греха на душу. Решил начать все сначала. А в глаза мне лучше не смотри, не искушай меня. В каком смысле? Удивилась она. Я мастер легилименции. Что это? Не поняла девушка. Чтение и внушение мыслей, установка ментальных закладок, стирание воспоминаний, подчинение сознания, пояснил я, а ее лицо исказил ужас. Прямой зрительный контакт глаза в глаза, это открытый парадный вход в твою голову. Не надо, я ж не железный, могу не удержаться и влезть. А сейчас, разве не лазил все это время? Вообще-то нет, пожал плечами я, продолжая рисовать. Не до того как-то было, а впредь, надеюсь, ты будешь осторожней. Или амулетом защиты разума обзаведешься, а может, бывают же чудеса, окклюменцией начнешь учиться. А окклюменция, это что? Раздел магии, в котором изучается защита разума, работа с собственной памятью, с собственным сознанием, наведение порядка в голове, одним словом, пояснил я. А как этому научиться? Нахмурилась она. Вон на тумбочке кошелек стоит с деньгами. Где магический квартал, ты знаешь, там книжный магазин есть. Бери деньги, иди, покупай учебники, да учись, пожал плечами я. Так просто, я могу идти, куда захочу. Сомнение в ее голосе было таким явным, что даже смешно стало. Естественно, ответил я, а ты что думала, что ты пленница что ли? Я тебя не держу, палочка у тебя есть, деньги вон лежат, ключ от двери на тумбочке рядом с деньгами, защита дома тебя выпустит. А Гарри, я его тоже не держу, хоть обратно в Британию отправляйтесь. «Вы свободны», — совершенно серьезно ответил я. «Но, ведь обязательно есть но», — не поверила она. «Но», — задумался я попрошу обо мне не рассказывать. Хотя это мне тоже не сможет повредить. Я просто исчезну и сменю имя», — девушка замолчала. Она осмысливала сказанное мной и хмурилась. «А долг жизни и обет служения, некоторые с таким всю жизнь живут, так его и не исполнив, и ничего, не пытайся мне сознательно навредить». И тебе ничего не будет. А где и как ты живешь, неважно. Я же ничего от тебя не требую. Как-то это все. Мне надо об этом как следует подумать. Думай, ответил я. А что ты рисуешь? Сменила тему она. Тебя, не стал скрывать я, не прерывая, впрочем, своего занятия. А можно посмотреть? Заинтересовалась она. Любопытство – одна из главных слабостей любой женщины. Том раньше часто этим пользовался для своих целей. Лили встала с кресла, подошла ко мне, зашла сбоку и наклонилась, чтобы лучше видеть рисунок. При этом край ее халата чуть изогнулся, изломился, сдвинулся и открыл мне потрясающий вид на ее грудь, не скованную никакими лифчиками или бюстгальтерами. Организм мгновенно выдал нужную реакцию. «Красиво», — сказала она, разглядывая рисунок. «А да», — подтвердил я, разглядывая грудь девушки. Лили заметила направление моего взгляда, выпрямилась, смутилась, покраснела и плотнее запахнула халат. «Я спать», — сказала она и ушла за перегородку на свою половину комнаты, где стояла ее кровать. «Приятных сновидений», — ответил я, не вставая и продолжая рисовать ее уже не с натуры, а по памяти. Минут через 40 я отложил альбом, трансфигурировал себе футон и, забравшись в него, погасил свет. Примечание к части. Поддержите ник бедной беты HTTPS Ницкнами Руницкнами ИТ 1 497 485 ГГ HTTPS www.pinterest.ru PIN 3766135857279497 https://fanparty.ru/fansloops/valandimar пожиратели смерти Pitsturis 1,502,498 download. Lilian https://ing2god.fanru/wallpaper/bk/e7/trist/smirigalt/witcher/hjpg и http://librarium.wiki/atsom/wiki/feature/trist/smirigalt/bkr0/npr1/nzd8/uklch/jpg. Кстати, народ Вики говорит, что Нагайну сделали крестражем уже после возрождения в 1994 г. Так что именно 5 крестражей. Глава 5. Я проснулся с рассветом, как и привык за долгую прошлую жизнь, принял холодный душ, надел макгловский спортивный костюм, кроссовки и вышел на пробежку. Ведь в отличие от прошлого тела, с его исцеляющим фактором, это следовало тренировать не только в плане техники, но и в плане чистой физухи. А для этого лучше бега может быть только бег. Тело было на уровне Васи-сенсея, но было в нем что-то, что делало его крепче. Магия. Магия влияет на физику. Том такого не слышал. Точнее, не интересовался этой темой. Он шел конкретно в направлении магического развития, уделяя телу внимание постольку поскольку. Все преобразования, которым он себя подверг, носили в первую очередь эффект энергетический. Тело они затрагивали лишь побочными действиями. А вот мне было интересно, навесив на себя экранирующие маскирующие чары, плюсом к маглоотталкивающим и отводящим внимание, я стал ускоряться, выходя на физический предел тела, а когда достиг его, вдохнул поглубже и сосредоточился на выдохе, делая его медленным, а сырую магию, переработанную и окрашенную, старался размазать по поверхности кожи, не отпускать от себя, а концентрировать, при всем при этом продолжая стараться ускориться еще хоть капельку, и в какой-то момент качество этой магии изменилось. Она сдетонировала, или как говорят программисты, программа, заложенная в этот слой моим желанием ускориться, ушла на исполнение. Скорость возросла резко, скачком, на порядок или даже больше того. Я чуть в дерево не врезался от неожиданности. Вот был бы прикол, Волдемарт убился об дерево, Дамблдор оценил бы. Но, что я такое сотворил? Как я смог развить скорость бега до почти 150 км в час? Понятно, что это магия, но как конкретно? Зачаровал собственное тело? Кошмар. Кошмар, во что превратились мои новые кроссовки и спортивный костюм. Вернулся я спустя час после выхода на пробежку. Выглядел оборванцем, но парочка репаро устранили проблему. Чего не скажешь об эффекте ускорения. Он продолжал действовать. Приходилось сознательно контролировать скорость своих движений, дабы не получить какого конфуза или травмы. После душа, я нацепил шорты и приступил к основной тренировке в зале на первом этаже. Выполнение нарочито медленной 24-й формы тайцзи под эффектом ускорения тела, это нечто, отдающее извращением. Но я заставил себя закончить ее, не прервавшись и не сбив ритма. Зато стили пяти зверей пошли на ура. А уж отработка боя с тенью, временами мне казалось, что я тень обгоняю. Невероятное ощущение. Еще через час я остановился и стал думать, как этот эффект снять, так как был он в быту неудобен. Простая финита не помогла, что несколько пугало, но и обнадеживало тоже. Я не смог, и враг не сможет. Пришлось садиться в медитацию, сосредотачиваться на дыхании. Что интересно, ядро было прежнего размера. Видимо, его увеличение и расширение было вынужденным и временным. Стоило нагрузке снизиться, как оно вернулось к прежним своим границам. Значит, не прогрессивность, а эластичность. Неплохо. Я снова сосредоточился на дыхании, повторяя тот же путь, что и вчера. То же углубление, тот же разгон вращения, та же прочистка продувка каналов и наблюдение. Медитация продлилась 2 часа. Я смог раздуть ядро вдвое от его обычного размера, на большее не хватало концентрации. Каналы также удалось расширить вдвое, но аналогично ядру, с уменьшением нагрузки, они снова сузились до нормального состояния. Это было интересно, а сам процесс по-прежнему эйфорически приятен, но главного достичь не вышло. Эффект ускорения оказался необратимым, точнее, обратить его можно, но на это уйдет не одна неделя, поскольку мышцы, связки, кости, кожа, кровеносные сосуды и кровоснабжение оказались комплексно зачарованы, а подпитка чар шла от дыхания, а точнее от выдохов. Это зачарование цепляло совсем чуть сырой магии выдоха, но этого хватало на поддержание и постоянное подновление. И чем сильнее был выдох, тем больше подпитывались чары. И снять их не представлялось возможным именно по этой причине, что они постоянно обновлялись. Получалось, что в теории, я могу еще сильнее ускоряться, усиливая выдох или сознательно увеличивая объем зацепа, но это теоретически. Практиковаться пока не рискнул, поскольку тонкостей во взаимодействии элементов в организме много, и пока не разберешься во всех этих тонкостях, что с чем, куда и как, лучше не трогать и не влезать. А с новыми экспериментами в этом направлении лучше вовсе пока повременить. Надо понаблюдать, какие у этого последствия и побочные эффекты будут. А для освоения новых возможностей и развития контроля, придется действовать по старинке, как раньше после применения на мне Викторе сывороток, когда рост характеристик тоже был скачкообразный. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Как там говорил Сака Кися, мочи Макивару, парень. Однако, после медитации была проблема, куда девать всю эту прорву сырой магии, что буквально затопило дом снова. Легкое мысленное усилие, и палочка прыгает мне в руку. Самые энергоемкие и затратные чары, которые я знаю, это чары укрепления и защиты материалов от старения, применяющиеся в магическом строительстве. Ими и занялся, точнее вплетением, впаиванием их в стены здания, метр за метром. Самый главный плюс для меня в этих чарах, что нет верхнего предела, до которого можно насытить магией материал, точнее он в теории есть, но практически достигнут никем еще не был. Так что еще за 2 часа мне удалось потратить всю разлитую в воздухе сырую магию, вливая ее в прочность стен, пока что только самого зала. Но тут теперь по стенам в упор из танка стрелять можно, хрена с два даже побелка сыпаться начнет. Часы показывали 12, скоро обед, и я действительно проголодался. Быстро принял душ, поднялся на 2-й этаж и заглянул в холодильник. А там зима, пустынная зима, как поет где-то в далеком союзе товарищ Визбор, и будет петь еще 2 года, пока не покинет этот бренный мир в 84-м. Виктор Крид умел готовить, и любил вкусно покушать, поэтому он умел вкусно готовить. Одно время, пока жил во Франции, даже специально брал уроки поварского искусства у известных шефов. Помнится, Николь очень любила, когда дядя Виктор баловал ее и себя какими-нибудь кулинарными изысками, да, а я это не только Том, я, это в первую очередь Виктор, или уже нет, характер явно слегка поменялся, добавилось в него что-то такое, слизеринское, чуть меньше прямолинейности, чуть больше хитрости и лукавства, чуть больше планирования, или даже не чуть, я взял пачку баксов, не все деньги я коротышком сплавил, далеко не все, оделся поприличнее и пошел в магазин, благо он недалеко был расположен. В 3 часа дня сработал лифт, и на нем поднялись в квартиру Лили с сыном. А ведь я-то грешным делом успел подумать, что вдова Поттер воспользовалась моим разрешением и умотала куда-нибудь, подальше от такого страшного меня. А они, оказывается, просто гулять ходили, проскользнув мимо, пока я был занят своей медитацией. Ум, чем это так вкусно пахнет? Поинтересовалась Лили, переодевая ребенка. Апрель на улице, прохладно еще, поэтому Гарри похож на маленького медвежонка в своем теплом комбинезончике и куртке, когда выходит гулять. Киш, несуас, блинчики сюзет, перечислил я блюда, которые как раз успели дойти до состояния готовности. Это что такое, не поняла девушка, видимо незнакомая с французской кухней. Пирог, салат и блинчики, перевел я с ресторанного на человеческий язык. Да уж, Вальдемар в фартуке поверх голого торса у плиты, готовящий блюда, словно ресторанный шеф. Чем еще мир сможет меня удивить? Пробормотала она негромко, но я услышал. Чертов красавчик, чертова весна, чертов апрель, добавила она еще тише, но куда эмоциональнее. После того, как Гарри удалось уложить спать, мы сидели за кухонным столом и наслаждались приготовленными блюдами. Ну, я-то точно наслаждался, отыгрываясь за месяцы отсутствия такой возможности. Я подумал о том, что ты вчера сказал, в какой-то момент завела разговор Лили. И, приподнял бровь я, мне некуда идти, словно прыгая в ледяную воду, призналась она, в Британии нам с Гарри не жить, не бывшие псы, так Дамблдор своими комбинациями угробит. Нас ведь не просто так нашли, да, ведь дом был под Фиделиусом, его случайно не обнаружишь. Петтигрю пришел ко мне и выдал вас, он вообще-то пожиратель, ты не знала, решил не делать секреты я, тем более, что судя по газетам, этот крыс все равно сбежал, устроив инсценировку своей смерти, хоть и не от Сириуса, а от 5 Авроров, посланных за ним Моуди. Блэк в это время в Мунго от ожогов лечился, непростой ведь огонь там резвился, а адское пламя, темномагическое заклинание, так просто обычной мазью не сведешь. Закономерное развитие событий. Крыса всегда норовит сбежать и спрятаться. Но, если ее загонит... Нет, не знала, посмурнела Лили. Тяжело узнавать о предательстве, но это жизнь. Его вскользь упомянул Альбус, а Сириус ухватился за эту идею, типа на него никто не подумает. Я говорил, что Дамблдор имеет список пожирателей, да, уточнил я. Она хмуро кивнула. Не хочу быть разменной фигурой в его игре. Один гамбит повезло пережить, следующий повезет вряд ли. А куда-то еще маглокровка с ребенком на руках, без связи, без состояния. Гарри жалко, опустив глаза, сказала она. Быть сыном шлюхи. Уж прям сразу шлюхи, поднял брови я. У тебя же высокие и высшие баллы и пасов, и пожаба. И куда я с этими баллами? Тем более не в Британии, ну в каком-нибудь министерстве или департаменте можно попытать счастье. Секретари и клерки всегда нужны. С такой внешностью, как сейчас, это будет то же самое, только за меньшие деньги, вздохнула она. Эк тебе резко розовые очки-то разбила. Черные и белые проскочили сходу, теперь весь мир в коричневом. Протянул я. И что же ты решила? Мне некуда идти, повторила она. Ты разрешишь остаться, переламывая себя? Задала вопрос Лили. «Хотя бы, пока Гарри не подрастет, оставайся», беспечно пожал плечами я и мягко улыбнулся. «Хоть я и не понимаю, ты ведь должна меня ненавидеть, я же убил твоего мужа, мои люди замучили и убили многих твоих знакомых, я же чудовище, не знаю», ответила она. «Хочу ненавидеть, но не получается, не вижу чудовища, знаю, но не вижу, а если я кого-то еще убью, и ты увидишь это, но ты же сказал, что изменился». Вскинулась она, жизнь по-разному может повернуться, пожал плечами я, ту же самую самооборону при нападении еще никто не отменял, а напасть могут, кровников у меня много, не знаю, отвела она взгляд, в общем так, чуть пристукнул я по столешнице раскрытой ладонью, ты, птица вольная, вольна уйти, вольна остаться, и сейчас и в будущем, гнать не гоню, оставайся столько, сколько считаешь нужным, но учи окклюменцию, тот амулет, который ты купила, слабоват для меня, только дразнит сильнее. Он 50 галеонов стоил, возмутилась она. Нормальный амулет защиты на разум от 300 стоит, и выше, хмыкнул я. Про хороший вовсе молчу. Малыш Гарри долго не проспал, к 5 уже вовсю буянил и звал маму. Гулять пошли вместе, все равно мне было нечем заняться. До признания меня Гонтом лучше вовсе в магическом квартале и официальных учреждениях поменьше светиться, а тренировки без исцеляющего фактора целый день тренироваться невозможно, телу надо давать отдых, красиво весной, в какой бы стране ты ни был, время такое, когда все просыпается, преображается, зацветает, приятно на душе становится, легко, но с легким чувством некой щемоты в груди, уж сколько раз я весну видел, а все одно, каждый раз, как впервые, а еще гормоны, от которых я как-то отвык немного, после десятилетия отсушки от Суа, когда на других и не смотрится даже, а позже, несколько лет с регулярным, почти ежедневным сексом, сложно мне, особенно, когда такой цветочек рядом постоянно крутится. Домой вернулись часам к 8 вечера, Лили занялась ребенком, кормление, купание, укладывание. Хорошо хоть всякую стирку, глажку, уборку, мойку посуды бытовые чары выполнять стали с появлением у нее волшебной палочки, а то до этого вовсе швах было, я же продолжил начатое вчера, рисование, карандашный набросок будущей картины у меня уже есть, так что настала пора переносить ее на полноразмерный холст, где ты учился рисовать, подошла ко мне Лили, уложившая Гарри спать, Национальная высшая школа изящных искусств в Париже, спокойно ответил я. Том, естественно, там не появлялся, да и не мог появиться, он за силой в то время гонялся, как одержимый по всему миру. А вот Виктор там учился, а Лили она же все равно этого никак не проверит, Макгловская. Так почему ты тогда так за чистоту крови выступал и Макглов буквально ненавидел, если ты знаешь о них больше, чем даже я, хоть я маглорожденная? Задала вопрос девушка, стоящая рядом. Сегодня халат был красный, потому и ненавидел, что знаю о них больше тебя, хмыкнул я, приют, война, послевоенные годы, добрый дедушка Дамблдор, с рекомендацией которого лучшего выпускника Хогвартса по всем предметам никто не решался взять на работу, а в магловском мире играть можно только по магловским правилам, иначе придут обливайтеры и на первый раз погрозят пальчиком, на второй раз отругают, а на третий пришьют попытку нарушения статута секретности и можешь попрощаться с палочкой, Краски я немного сгустил, но так оно на самом деле и обстояло в магическом мире. Главное, чем этот мир озабочен, так это сохранением себя в тайне. На выполнение этой задачи заняты 4/5 от числа служащих всех мировых министерств магии. Именно поэтому грабил банки я в эти полгода исключительно магловским способом, без даже намека на магию. С лабораторией, там посложней, но у Тома опыт нелегальщины и скрытия ее следов огромен. Да и то, я использовал только деньги и легилименцию и ничего более. А легилименцию обнаружить очень трудно, особенно, когда работает мастер. А кто такой выпускник Хогвартса в магловском мире? Неуч с 5 классами начальной школы. Какую работу он может найти? И как ты вывернулся? Никак, я забил на законы, как магловские, так и магические. Делал, что хотел, а облевиторов убивал, когда начинали права качать. Да и рекомендации Дамблдора не на пустом месте взялись. Пытать и издеваться над сверстниками я начал еще в приюте, как только чуть-чуть способности проснулись. Убивать начал в Хогвартсе, найдя и открыв тайную комнату Слизерина, а дальше мотался по всему миру, собирал все доступные и недоступные знания по магии, темной, светлой, шаманизму, демонологии, волхованию, волхвы меня, правда, чуть не убили, драпал, по крайней мере из Сибири я быстро и не оглядываясь, вуду и еще куча всяких ответвлений, потом вернулся в Британию, пытался устроиться в Хогвартс профессором Зати, но был послан опять же Дамблдором, который уже точно знал, кто я и что я, в ответ проклял должность, чтобы старому далькоману жизнь медом не казалась. Ну а дальше появился лорд Волан-де-Морт, что было потом, ты уже знаешь, поскольку сама участвовала. Вот как так можно, как ты умудряешься сочетать в себе это? Легонечко стукнула меня кулачком по плечу девушка. Спокойствие, доброту, чувство прекрасного, искусство и тысячи убитых людей, кровь, пытки, жертвоприношения, подъемы нежити. Гитлер тоже был отличным художником, а еще идейным вегетарианцем. А Александр Македонский вообще был талантлив практически во всем, пожал плечами я. Мой случай – это не исключение, а скорее уж правило. Все великие тираны и великие темные маги были такими, иначе не стали бы великими. Тот же Салазар, у него как раз именно такая репутация – противоречивое. Это непримечательные люди просты. Оттого и называют их простые люди. Ну почему в этом мире так все сложно? Грустно вздохнула Лили. Я ведь любила Северуса, а вышла за Джеймса, которого убил ты, а я теперь с тобой. Ну, так кто тебе мешает вернуться к ней к принцу? Он до сих пор свободен. Может быть даже до сих пор ждет. Я опять не стал закладывать Сальноволосова. Не стоит прямо чернить дорогих человеку людей. Это выставляет тебя самого в не самом лучшем свете. Там Дамблдор, вздохнула она, да и сам Северус. Зачем он тогда меня грязнокровкой обозвал? Знал же, что меня это обидит. И потом, расстроен был, пожал я плечами. Светить своим нижним бельем перед всей школой очень стыдно. А уж когда любимая девушка это не только видит, но еще и спасает твою задницу, которую ты не способен спасти сам во много крат стыднее. Стоп, а ты об этом откуда знаешь? Вскинулась и повернулась ко мне всем телом Лили, в глазах которой так и светилось подозрение. Мысли мои читаешь? Нет, с трудом удержался я от того, чтобы и впрямь не залезть ей в голову. Ну кто ж в глаза легилименту смотрит-то? А откуда, тогда? Сильнее прищурилась она. Его мысли читал, чуть помедлил с ответом я. Прости, Сева, но она слишком удачно подставилась под получение такой информации. Не я ее навязываю, а она сама выпытывает. В этом есть большая разница. Когда в ближний круг пожирателей смерти принимал Северус, пожиратель, не повышая голоса, чтобы не разбудить сына, но крайне эмоционально воскликнула Лили. Вообще-то да. А ты разве не знала? Удивился я. Дамблдор в курсе. Снейп для него за мной шпионил, а для меня за ним. Талантливый паренек, везде успел. Ты врешь, не мог Северус пойти в пожиратели, он не такой, не нашелся даже, что на это ответить я, решил не спорить, ну, тебе видней, конечно, ты его лучше знаешь, помолчали, я продолжал рисовать, а девушка о чем-то задумалась и даже закусила губу при этом, а потом, на что-то решившись, тряхнула волосами и сбросила с себя халат, оставшись в одном только белье, после чего взяла мое лицо ладонями и впилась в губы поцелуем. А я что? Я разве против? Я только за. Настоящий Виктор с настоящей Суа в Марвеле остались. А я здесь. Так почему бы и нет? Легкий импульс пролевитировал кисти палитру на стол. Еще одно бесполочковое невербальное заклинание очистило руки от краски, и я с удовольствием обнял девушку, притягивая к себе и перехватывая инициативу в поцелуе. Примечание к части. Люблю про духа Рибда, зарегистрированный товарный знак. Ха-ха, приходит Гарри в Хогвартса, фамилия уже Гонт. Глава 6. Я расслабленно лежал на трансфигурированной кровати, не думая ни о чем. Мне было хорошо, а вот лежащая рядом девушка такое про себя сказать не могла, как мне кажется. Не потому, что я сплоховал, нет, я не удержался, все же и в голову девушки во время процесса посматривал. Не глубоко, но достаточно, чтобы понять, что делаю так, а что не так, а какой бы парень удержался. Может, я не самый лучший любовник в мире, но был по крайней мере неплох, однозначно. В сравнении с тем же Джеймсом, а она таки сравнивала, был на голову лучше. Ее мучили мысли, эмоции, чувство вины, противоречия. Жуткий коктейль, в который я даже пытаться влезать не хотел. Вместо этого просто обнял ее и покрепче прижал к себе. Она заплакала. Первый раз у меня такое, когда после ночи со мной девушка плачет. А, нет, вру. Было уже такое. В Сиаме. С виконтессой Анитой де Жардин, после первой ее ночи, купленной мной первые мои серьезные отношения. Болезненные воспоминания. Нынешняя ситуация, кстати говоря, очень похожа. Только Лили сама пришла ко мне в постель, а не я взял ее силой, как было с Анитой. Хотя оно и с ней-то особой силой и грубости не было. Она ведь уже смирилась тогда со своей участью, не сопротивлялась, а я не спешил, стараясь растянуть удовольствие. Все же ночь с девственницей, развлечение не из дешевых. Лили рыдала, уткнувшись мне в бок. Это были первые слезы ее за прошедшие полгода. Раньше она держалась, крепилась, была сильной ради себя, ради сына, ради гордости борца за дело света, а сейчас была просто девчонкой, над которой жестоко поиздевалась судьба. Интересно, она примет себя такой, какая она есть? Сможет отбросить навязанные ей воспитанием и обществом моральные установки, которые сейчас как раз и конфликтуют с ее собственными желаниями?